Полосы. Пошел нахрен из моей жизни. Который раз он прокручивал в голове этот крик. Это предложение было какой-то стоп-фразой их отношением. На самой красивой улице самого красивого города Земли она вопила так громко, что хотелось спрятаться, исчезнуть, сделать вид, что просто проходил мимо. Фраза, поставившая точку в их отношениях. Хорошую точку, жирнее некуда. Растерянный мужчина сидел в самолете, выполняющем рейс по маршруту Санкт-Петербург-Хабаровск. Время в пути 10 часов 35 минут. Достаточно, чтобы насмотреться вдоволь в темный иллюминатор. «Что, не можешь заснуть?» — наклонилась к нему подвыпившая соседка. «Я тоже. Лечу вот в Хабаровск на аудит, у нас там дочка. Летать боюсь страшно, пришлось накатить для храбрости. А почему такой грустный? Утюг забыл выключить или погода не нравится?» «Забей, это мелочи по сравнению с жизнью человека. Как попадет в двигатель ворона, о другом думать будешь». Он брезгливо отодвинулся. Тайные, глубоко законспирированные отношения длились несколько лет. Они то встречались и утопали в страсти, то решали быть благоразумными и все прекратить. Не выдерживали и снова боролись за свои чувства. Так это у них называлось. Любовь с обременениями. В этот раз, наплевав на последствия, они вместе улетели в самый красивый город. Пили глинтвейн по ночам, любуясь разводом мостов, и губы были красными от вина и поцелуев. Почти не говорили, только прижимались друг к другу. Если бы кому-то сверху пришло в голову найти самую счастливую пару на Земле, выбор был бы очевиден. Эти двое, которые стоят у Невы с пластиковыми стаканчиками в замерзших руках. «Больше не надо прятаться», — думал он. «Вот мы, вот мост, вода, ночь. Мир, наконец, устроен правильно и просто». Потом они встретили молодых рок-музыкантов из Воронежа, приехавших на квартирник. Нормальные парни с двумя гитарами. Пошли все вместе до Исаки, голося хором песни Бон Джови и Айра Смит. У собора к ним подошли неприветливые лысые люди и потребовали сыграть что-нибудь из репертуара группы «Ноль». Рокеры отказались, лысые закономерно начали угрожать. Он хотел вступиться за подрастающее поколение, а она хотела уйти. И попросила об этом несколько раз, очень настойчиво. Он, конечно, не услышал, потому что рассказывал любителям «Ноля», как надо себя вести в компании интеллигентных людей. Когда конфликт был исчерпан, ее уже не было рядом, телефон отключен. Чувствуя, как хмель выветривается, уступая место панике, он побежал по ночным улицам. Плохие мысли потом. Сейчас надо искать, обходить дворы один за другим. Она сидела на лавочке у большого серого дома. Глаза припухли от слез. Рядом стояла початая бутылка вина. «Где ты была?» «А тебе не пофиг? Что ты несешь, дурочка?» «Я несколько раз сказала, пошли отсюда. Опять ты хочешь быть хорошим для всех на свете, кроме меня?» «Там делов на 10 минут было. Ребята молодые, как им не помочь?» «А если драка?» «Спаситель человечества, Бэтмен на полставки. Когда она позвонит, тоже помчишься помогать?» «Это в прошлом. Не смей обманывать!» Она срывалась на крик, нотки в голосе появились неприятные, визгливые. «Побежишь, как миленький, а мне скажешь, до скорого, позвоню. Ты двуличен до мозга костей, всегда всем врал, начиная с себя. Хватит. Только что у моста мы были самыми счастливыми на свете, а ты хочешь нас сделать самыми несчастными, замолчи уже». «А то что?» — нервно засмеялась она. «Ну, заткни мне рот, попробуй. Даже этого не можешь, ты же боишься конфликтов и ссор, да?» Его кулаки непроизвольно сжались. Чтобы не ударить, он развернулся и пошел прочь. След ему неслось. «Пошел нахрен из моей жизни!» В номере он быстро собрал вещи, расплатился и поехал в Пулково. Билеты на ближайший рейс еще были. И тут он говорит: «Хочу жить с тобой». А я ему: «Чувак, польщена, но ты негр. Что люди подумают?» Выдал: «Люди, хрен им в груди. Нормально, думаю, обрусение полным ходом». Загорелась табличка «Пристегните ремни». На обычную зону турбулентности это было не похоже. Трясло и качало так, что закружилась голова. Чей-то ребенок заплакал, чья-то жена закричала, что самолет обязательно разобьется. Капитан вышел на связь и сообщил, что из-за небольшой неисправности воздушное судно приземлится в ближайшем аэропорту. По интонации стало понятно, насчет неисправности сказал правду, а про небольшую соврал. Удивительно, но страха не было совсем. Может, дойдет, наконец, что так нельзя. Невозможно жить на качелях этих бесконечных. Он закрыл глаза и представил, как все пройдет. Какое платье она наденет, будет ли плакать навзрыд или наоборот, из последних сил держать лицо. Соседка вцепилась в его руку, оставляя на запястье следы от ногтей. «Если жить останусь, сразу скажу «да», — сдавленно прошептала она. «Сразу, на людей пофиг. Что с нами будет? Не молчи, мы падаем, не дошло? Сидишь как каменный». А что, если она летит на другом самолете, с которым тоже что-то случилось? Или не вернулась в гостиницу? Ночь, одна на лавочке. Господи, где она вообще? Он посмотрел на соседку и свободной рукой накрыл ее ладонь. «Не падаем, успокойтесь, все будет хорошо». В Екатеринбурге он сразу включил телефон. 32 пропущенных звонка и 12 сообщений. Она писала, что смотрела новости, что их пилот – герой и что она сейчас садится на самолет до Хабаровска. «У меня все нормально», – написал он. «Ты забыл зарядку, свитер и магнит с собором. Заедешь, как доберемся?» «Заеду». «Хорошо, купи вина». Кафе «Малинка». Петру Алексеевичу недавно исполнилось 68 лет. Когда-то он работал в органах, но после того, как к нему обратились с деликатной просьбой, оставил любимую специальность и стал профессиональным решалой. Петр Алексеевич обладал приятной внешностью, был интересным и остроумным собеседником, разбирался в людях так, что карьера шла в гору. Увы, в последние годы привычный образ жизни начал его тяготить. Рестораны, бани, задушевные ночные беседы приносят удовольствие, когда тебе 30. В 60 они утомляют. Петр Алексеевич понимал, что постепенно превращается в злобного старикашку. С женой он уже полгода не разговаривал. Где живет и чем занимается единственный сын, не имел представления. Все его связи либо ушли на пенсию, либо сидели в тюрьме. Однако ничего больше, кроме как решать чужие проблемы, он не умел. Еще 2-3 года посуетиться, нарастить финансовый жирок и хватит. Тихим апрельским вечером в его квартире зазвонил телефон. «Петр Алексеевич?» – спросил женский голос. «Да». «Ваш номер мне дали общие знакомые. Мы можем поговорить по WhatsApp или Viber?» «Мы можем поговорить по телефону. Что, собственно, и делаем», – раздраженно ответил Петр Алексеевич. «Ясно. Тогда я скину вам скрин постановления в WhatsApp. Вы посмотрите, а потом решим, что делать». Женщина положила трубку. Через полчаса звонок раздался снова. «Петр Алексеевич, вас нет в WhatsApp, в соцсетях по фамилии тоже не нашла. У вас фейковый аккаунт? Вы где?» «Я дома, в своей квартире». В трубке озадаченно засопели. «Блин, и как быть?» «То есть просто встретиться мы не можем? Если у меня нет всей этой модной хрени, я не человек?» Петр Алексеевич начинал кипятиться. «Извините, не хотела обидеть. А может, я вам документы по почте отправлю?» «Отправляйте почты России, но имейте в виду, что пакет дойдет через месяц, если вообще дойдет». «Да я насчет мейла. Простите еще раз». «Конечно, встретимся лично. Скините скрины из Google Map. Ох, я нечаянно. Диктуйте адрес». «Кафе «Малинка».» Петр Алексеевич честно пытался идти в ногу со временем, но ничего не получалось. Страницы в интернете раздражали его бегающими картинками и резкими звуками, от которых болела голова. В почтовый ящик, который называют мейлом или электронкой, сыпались оскорбительные послания о средствах для повышения потенции. Самым большим разочарованием стал смартфон. Функции аппарата Петр Алексеевич изучил, однако его пальцы оказались слишком толстыми для крошечных букв на экране. То ли дело старый добрый кнопочный телефон. В кафе стремительно вошла женщина лет 25. «Вы Петр Алексеевич?» «Да». «А меня зовут не нужно. Достаточно того, что у нас есть общие знакомые. Мой номер телефона известен немногим». «Хорошо, вот постановление». Она положила перед ним листок бумаги. Надев очки, Петр Алексеевич внимательно прочитал текст. «Для полноты картины вам стоит посмотреть ролик на YouTube», сказала женщина, доставая из сумочки сигареты. «Он небольшой. Сейчас отправлю вам ссылку». Петр Алексеевич бросил на столик свой телефон. Это была старая и дешевая модель Nokia, перевязанная крест-накрест синей изолентой. «Как с вами работать?» – возмутилась она. «Ходячий пережиток прошлого. И кафе какое-то выбрали старорежимное. Ну и меню. Котлеты с винегретом, компот, каша манная». Кафе действительно было не из модных. «Малинка» принадлежала старому товарищу Петра Алексеевича, который вот уже несколько лет находился в затяжной командировке где-то в Магаданской области. «Ближе к делу, чего вы хотите от меня?» «Нужно выйти на одного прокурора. Ему 40 лет, он занимается триатлоном. Петру Алексеевичу потребовалось несколько рукопожатий, чтобы найти телефон прокурора. Дело оставалось за малым. Позвонить и договориться о встрече. Резкое чужое слово «триатлон» не давало ему покоя. Раньше для решения большинства вопросов требовалось провести полночи в ресторане, вторую половину в бане. А новое поколение оказалось изнеженным до нельзя. Одни не любят баню, другие предпочитают девочкам мальчиков. Третьи сидят на вегетарианской диете. Не пьют ничего крепче зеленого чая и занимаются йогой. Какие уж тут ночные забавы, еще и триатлон. Петр Алексеевич подошел к зеркалу. Оттуда смотрел грустными собачьими глазами старикан с огромным пузом. Даже за болельщика его можно было принять с большим трудом. «Меня зовут Петр Алексеевич, я от Семена Яковлевича». «Как же, наслышан». «Встретимся вечерком в кафе «Малинка». По вечерам у меня тренировки, полумарафон. Вы и бегаете? Можем совместить приятное с полезным». Петр Алексеевич посмотрел на свое обширное пузо, гадая, что собеседник считает приятным, беседу или бег. «Пожалуй, я откажусь. Тогда могу предложить два окна в своем расписании, каждое по 10 минут. Встретимся в суши-баре». Петр Алексеевич приехал точно в назначенное время. Его собеседник уже сидел за столиком и попивал что-то ядовито-розовое из высокого стакана. «Приветствую. Old school, живая легенда. Мне много о вас рассказывали». «Я знаю». «Так вот, по сути вопроса». Мужчина расхохотался. «Лучше закажите себе роллы, отвлекитесь. Умеете пользоваться палочками? Хотя куда вам? Картошку и сосиски сподручнее есть алюминиевой вилкой». «Не понял». «Что ж тут непонятного? Я согласился с вами встретиться, Петр Алексеевич, исключительно ради удовольствия лицезреть ваш побитый молью костюм и одутловатое старческое лицо. Интересно было, неужели вы правда думаете, что еще имеете какой-то вес? Ваше время давно прошло, вас списали в утиль. О делах беседовать с пенсионерами смешно, а вот роллами угостить могу из сострадания». Размахнувшись, Петр Алексеевич ловко вогнал палочки для суши мужчине в глаза. Не обращая внимания на истошные крики жертвы, посетителей и двух официанток, он аккуратно промокнул кровавое пятно на пиджаке салфеткой и вышел на улицу. Сев в такси, он посмотрел на часы, подумал немного и скомандовал водителю. Кафе «Малинка». Просто машина. Я Mazda 3 красного цвета. Сколько мне лет, я вам не скажу, так как неприлично дамам свой возраст, кому попало, озвучивать. Меня произвели в далекой Японии. Как это было, не помню. Наверняка япошки, сама получается, я тоже япошка, сделали меня и побежали суши свои трескать, да саке запивать. Злюсь я на них. Продали меня как рабыню какую-то. Помню только автосалон «Коля Моторс», «Мазды» и «Камазы». Нормальное соседство. Не скрою, очутиться в мужской компании мне было очень приятно. Такое усиленное внимание со стороны неотесанных, туповатых, брутальных машин. Но они были достаточно милыми. Иногда встречаю на дороге, мигаю, они аж от неожиданности останавливаются, выбегает водитель и начинает подливать бензин. Говорят, что мы бездушные машины. Ну-ну. Мой первый хозяин был меланхоличный мужчина лет 30 с гаком. Он работал прорабом на стройке и немного подворовывал строительные материалы. После того, как чуток скопил, решил инвестировать. Куда? Ну, понятно. КамАЗ он не потянул, а вот меня, пожалуйста. Не виновата я, что в нашем маленьком городке всего лишь один автосалон. Берег и заботился обо мне прораб. Почти все время стоял в гараже. Нельзя было ему приезжать на работу на такой машине. Сразу бы вычислили арматурного коррупционера. Поэтому он ездил на работу на старом мотоцикле «Урал» с коляской. На всякий случай одевался как бомж. Вечерами натирал меня и называл «моя прелесть». Блин, а я молодая была, мне свобода нужна. Не могу в четырех стенах запертой, хоть волком вой. Как-то на выходных повез на мне прораб мой жену свою на рынок. Жена неприятная женщина оказалась, все бубнила. Вот ты все вечера с этой машиной проводишь, с семьей вообще не общаешься. Еще цвет выбрал красный, мой самый нелюбимый. Ну, живи тогда с этой железякой тупой. Ну, такого хамства я не стерпела. Нечаянно на кочке на месте жены сработала подушка безопасности. Не сильно, конечно, но кровь из носа потекла. Дороги в городе плохие. Ям столько. Мэр опять же виноват, ну и за языком надо следить кое-кому. Ну все, после этого случая начала жена гундеть, мол, продавай ее. Будем жить как люди, шубу мне купим, в Турцию слетаем. Эх, прораб, прораб. Как умные люди говорят, послушай женщину и сделай наоборот. Нет, блин, продали меня, купили жене шубу. Жену в шубе на рынке увидела супруга застройщика главного. Выводы быстро сделала. Мужу доложила. Прораба моего уволили. Дело до сих пор идет. Женщины коварные, нельзя нас обижать. Продали меня. Изаура, блин, какая-то дочки чиновника, который землю распределял. Распределял так, что у всех членов его семьи были коттеджи, престижные машины и не очень. На тёще числились 20 КАМАЗов. А сам бедолага-распорядитель имел старый серый костюм да зарплату 22 тысячи рублей в месяц. Так вот, решил меня на совершеннолетие дочке подарить. Ей в жизни нравилось две вещи – Инстаграм и красный цвет. Я стала третьей любимой вещью. На второй же день дочурка на скорости 80 км в час въехала в автобусную остановку. Просто срочно нужно было проверить директ инсты. Важное же написали. На остановке были 4-5 человек. Удалось никого не зацепить. Правда, пришлось въехать в осветительный столб. Ну и девочку водителя я спасла. Все подушки выбросила, тормозную систему на полную включила. Правда, сама я того. Хотя я ж железяка, кому какое дело. Чиновник сделал вывод, что плохое освещение было на трассе. Купил дочке Porsche Cayenne. Сказала, что машина повыше, дорогу лучше видно будет. А меня продали на разбор Сереге. Серега решил оставить меня себе. Полгода он после работы в гараже меня восстанавливал. Поменял много чего. Перекрасил меня в синий цвет. Говорит, друганы не поняли бы, если красный оставить. А мне синий больше нравится. Он лучше с моими серебряными дисками смотрится. Серега классный, понимает меня. Ласточкой называет. Вот знаете, как вы относитесь к машине, так и машина будет относиться к вам. И если у кого-то на морозе не заводится машина, дело не в морозе и аккумуляторе, дело в вас. Мы, ну а что мы, железяки тупые. Ночная лига. Мы с боем вырвали эту победу у команды мясокомбината. Потери понесли все, в том числе и я. Пришлось ударить одного упыря, который в ответ разукрасил мне лицо и сломал передний зуб. Ничего не поделаешь, лидеру всегда достается на орехи. И я капитан футбольной команды балалаешников в ночной любительской лиге по футболу. Смешно? Упырь тоже смеялся, и зря. Да, мы музыканты и играем на самом узнаваемом из народных инструментов. Что вовсе не означает, что за мячом мы бегаем в косоворотках и лаптях, распевая «Калинку-малинку». Меня часто спрашивают, как люди начинают играть на балалайке и зачем. В моем случае все просто. Нравится. Три струны, а душу выворачивают наизнанку. Почему-то считается, что музыканты и вообще творческие работники только про высокие материи и думают, баблом не интересуются, бренчат себе, блаженные. На самом деле мы колымим где только можно. Свадьбы, юбилеи, корпоративы, чтобы купить очередную дозу еды, одежды, жилья. Надо в конце концов питаться калорийно, а то сил не будет лупить по струнам. На спортивную репутацию профессия влияет, факт. Хуже нас только балерунам. Те вообще первые матчи только и делали, что дрались. Много было желающих пошутить насчет обтягивающих трико и сексуальной ориентации. Но рано или поздно спорт покажет, кто чего стоит. В ночной лиге ты тот, кто ты есть, и неважно, играешь с ментами, ворами или работниками крематория. Границы стерты. Нет богатых и бедных, умных и тупых. Есть только Лехи, Сереги и козлы, имена которых не хочется запоминать. Мой мир, мое пристанище. Добро пожаловать. В тот год мы хорошо продвинулись и в конце сезона занимали третье место из 15. Оставалось всего 4 игры и шансы на победу, хоть мы и остались без лучшего нападающего. Витек тогда вообще просто по полю бежал. Но какому-то мудаку из команды госнаркоконтроля не захотелось проигрывать со счетом 4-5 за пару минут до конца второго тайма, поэтому он тупо снес нашего игрока. У Витька травма оказалась серьезной. Разрыв мениска, по-любому следующие матчи в пролете. Я не удержался, врезал мудаку. Две серии, как учили в школе бокса, и он уже лежит. Конечно, мне пытались угрожать, но что было в ночной лиге, остается в ночной лиге. Таковы правила. Иначе я бы уже варежки шил где-нибудь под Воркутой. И вот самая важная игра. Начало в 23 часа, а до этого мы должны были колымить на дачке какого-то чиновника, веселить распаренных после бани гостей русскими народными песнями. По идее, чинуши служат отечеству и делают жизнь простого человека лучше. А посмотришь на их хоромы, сразу ясно, чем они на самом деле заняты и сколько с этого имеют. Чиновник точно был важной шишкой. С нами даже директор поехал. Разгуливал по участку и искал, кому бы еще подлизаться. В 9 вечера вроде закончили. Оставалось одну песню доиграть и на матч. Вдруг директор говорит: «Остаемся, гостям понравилось, продлили нас». Я сразу сказал, что не могу, футбол скоро. Директор мое слово знает, не настаивал, передал чинуши извинения. И виновник торжества сам подошел, не поверите. Пьяный, толстый, в простыне на белом теле. Это кто тут не хочет поиграть для уважаемых людей? Я встал. Я не могу подвести товарищей. Толстяк дышал, как паровоз. Давай так, Паганини, будешь играть столько, сколько я скажу. Вы немного на себя берете? Закрой рот, балалаишник, и в зал. Гости ждут калинку. Я сжал кулаки. Чиновники вроде интересы народа защищают, а народу точно нужны такие мрази, как ты. Он попытался ударить, но не позволил уровень физподготовки. Через пару минут уже лежал чинуша, отдыхал на холодненьком полу. Началась суета. Кто-то орал, что меня посадят, и надо теперь ходить оглядываясь. Кто-то матерился, кто-то ржал. Я пошел к машине. Директор приплясывал рядом и ныл. «Ну куда ты лез? Закроют же. У него прокурор в друзьях». «До утра-то не закроют?» «Не должны. Сбежать хочешь, что ли?» Я не ответил. В ту ночь мы играли с командой ФСБ. Ничья. Леха, их капитан, после второго тайма сказал мне: «Слышал, у тебя проблемы?» «У нас в ночной лиге ничего не скроешь. Мне сказали, что у меня есть ночь. Ради этой игры не жалко. Хорошо играли. Там буду вспоминать». «Не будешь. Что-нибудь придумаем». Кидок. Сибирский мегаполис. Лето, жара, кондиционеры надрываются и капают конденсатом. Кто-то уже вернулся из отпуска, а кто-то на даче в выходные жарит шашлыки. Бизнес застыл в ожидании сентября, а в офисах ведутся неспешные разговоры. «Ох, ну вроде взрослый мужик. Ты что, Смирнов, реально не слышал про схему с дружественным китком?» — спросил коллега коллегу. В офисе их рабочие столы стояли напротив друг друга. «Да нет же, Валера». «Ну, слушай батю. Батя всему научит своего увольня сыночка. Неожиданно у тебя появляется знакомый. Ну, не знаю, в очереди познакомились. С тобой часто знакомятся мужчины в очередях?» «Ну, бывает. А это сразу тебя не настораживает? Вот стоишь ты с женой в очереди за билетами в кино. К тебе подходит мужик и такой: «Я Антон. Как вам погода сегодня? Давайте на троих чатик в WhatsApp замутим и будем обсуждать фильм, который сейчас посмотрим». «Ну, не утрируй, Смирнов». «Ну, не в очереди. Так. Например, в такси познакомился». «В такси я могу познакомиться только с таксистом». «Ну, в Блаблакаре можно неплохих друзей найти». «Где нам, дуракам, чай пить? Валера, я даже комментировать не буду. Рассказывай схему свою». «Ну, в общем, есть новый знакомый. И просит дать ему в долг, например, 100 рублей в понедельник. В воскресенье в Блаблакаре обменялись телефонами, а в понедельник просит дать в долг денег». «Так, интересно». «Говорит, что в пятницу отдаст». «Ну, ты, понятное дело, даешь». «Понятное дело, пока все логично». «Он отдает тебе в четверг». «Неожиданно и приятно. Через неделю просит одолжить 3000 рублей». «Также отдает на день раньше». «Еще через неделю просит 100 тысяч рублей на беговую дорожку». «Именно для бега, все логичнее и логичнее». «Ну, у него уже хорошая кредитная история. Тем более человек о здоровье беспокоится. Значит, помрет не скоро, успеет деньги вернуть. Конечно же, одалживаешь». «Как по-другому-то?» «Он отдает на день раньше. Потом он просит 1,5 ляма на кроличью ферму. И теща квартиру продала, возможность помочь есть. Ну, одалживаешь, и все. Знакомый пропадает, телефон отключен, теща не разговаривает, жена подала на развод». «Неужели тебя так искусно кинули?» «Нет, конечно, знакомого одного. Ты его не знаешь». Валера задумчиво посмотрел в потолок. На безымянном пальце правой руки незагорелая полоска кожи. «Не будем о грустном. Пошли кофе пить. Я кошелек забыл в машине. Одолжи 100 рублей. В пятницу отдам». «Иди ты в жопу, Валера». Вечер. Одной семейной паре дети на серебряную свадьбу подарили поездку в Таиланд. Маршрут такой. Поездом до города с аэропортом. А в их поселке городского типа была только военная часть и зона. Ну, какой аэропорт? Далее самолетом в Паттайю. Поезд прибыл на перрон около 10 вечера. Самолет на следующий день в обед. Супруги решили переночевать в гостинице рядом с ЖД вокзалом. Пока зарегистрировались, пока заселились, пока кинули чемоданы, уже час ночи на дворе. Артем Анатольевич, глава семьи, ужасно проголодался и на ресепшн уточнил, где можно быстро перекусить отважным путешественникам. Им ответили, что, к сожалению, уже нигде. Поздно, и повара всех близлежащих заведений отправились домой видеть десятые сны. Нине Степановне, благонадежной, проверенной временем и житейскими бурями супруги, не понравился тон девушки с ресепшн. Она тут же озвучила свои впечатления по поводу общего состояния номера и гостиницы, города, да и, собственно, девушки с ресепшн. Пара метких предложений достигла цели. Девушка явно смутилась, покраснела и пискнула, что внизу работает небольшое оригинальное кафе в подвале их гостиницы. Но вот почему нельзя сразу по-человечески, как принято среди порядочных людей? Все с каким-то подвывертом. С победным видом резюмировала Нина Степановна. И они, наслаждаясь произведенным эффектом, двинулись в кафе. Кафе называлось «Стриптиз-клуб «Томный вечер». Оно действительно работало круглосуточно. Когда к Артему Анатольевичу подошла администратор в черном кружевном белье и с розовыми кроличьими ушками на голове, он закашлялся. Ему определенно нравилось кафе, особенно атмосфера. Нине Степановне он сказал, что хороший интерьер. Нина Степановна работу дизайнера-концептуалиста не оценила и прямо с порога предложила вернуться в номер и насладиться покоем перед дальним перелетом. Артем Анатольевич возмутился, что у него уже желудок сводит и срочно нужно откушать, а не то подобные ночные бдения чреваты голодным обмороком. Нашу пару посадили совсем близко от сцены с шестом. На сцене танцевали девушки. Глянув в меню зорким, натренированным взглядом главбуха со стажем, Нина Степановна заказала только чайник черного чая и два сочня с творогом. Каким образом в этом узилище терпсихоры оказались сочни с творогом, было большой загадкой. Артем Анатольевич признался, что обожает черный чай еще с детства, и что сочни – вершина кулинарного искусства. И вообще ему здесь очень комфортно. Он не отводил глаз от сцены. Новые формы интерьера, конечно же, впечатлили его. «Ниночка, как в театр сходили? И поужинаем, и небольшие пьесы посмотрим. Глянь, как она страдает. Наверное, казака ее в армию забрали. А че ж она грудями трясет перед всеми, пока парня ждет? Жарко, наверное. Вот девчата и раздеваются. Слушай, допивай свой чай и в номер», — по привычке командовала Нина Степановна. «Ты иди, а я чуть позже», — сказал осмелевший от открывающихся перспектив Артем Анатольевич. Он чувствовал в себе большой потенциал. «Ага, прям понеслась в припрыжку. Официант, еще кипятка подлейте в чайник», — боролся за ускользающее счастье наш герой. «Не позорься, это уже шестая заварка. Ты уже горячую водичку пьешь», — сетовала Нина Степановна. «Может, стейк закажем? Смотри, время приготовления всего 50 минут. Пошли в номер, любитель изысков. У меня ощущение, что я в женской бане». «У меня тоже? Эх, Нинок, я вот смотрю на них, нас в молодости вспоминаю. Помнишь, на речке? Дурак старый, помню. Пошли в номер». Она взяла Артема Анатольевича за руку. «Конечно, пошли». Он прощальным взглядом окинул сцену и пробормотал себе под нос. «Эх, такого в этом сером тае, конечно, не увидишь». И вечер действительно был томным и нежным. Модель. Великие изобретения человечества — это порох, колесо и Microsoft Excel. Васильев закончил мехмат. Главному навыку, которому там его научили, — сравнивать числа. В любой сложной жизненной ситуации Васильев строил модель в Excel, и ответ был очевиден. Например, ситуация с деньгами. Иногда у него возникало такое чувство, что их постоянно не хватает, что он всю жизнь должен. Это чувство его порабощало. Он тут же ввел данные в Excel, кому и сколько он должен, построил модель возврата и тут же порадовался. Вместо ощущения «всю жизнь кому-то должен» получилось всего 35 лет. Ну вот, другое дело. Одним из решений сократить срок гашения своих долгов – это деление их на два. Продолжая улучшать свою модель, Васильев решил найти жену. Мехмат все-таки. Он принялся изучать этот вопрос и посмотрел на Ютубе много роликов по данной тематике. Его восхитил ролик в TEDx, как одна женщина сделала модель своей анкеты на сайте знакомств и нашла идеального мужчину. Васильев загорелся. Плюс к этому он получил очередное письмо от судебных приставов с предложением оплатить долг по квартплате. Приставы считали, что 2 года не платить за квартиру не совсем правильно. «Слабаки», — подумал Васильев, — «срочно нужна жена, а лучше 2», — добавил его аналитический мозг. Он сделал модель своей идеальной женщины, ввел много параметров, начиная от дохода в месяц и заканчивая знанием болгарского языка. Зачем ему болгарский, он до конца не понимал, но рассуждал так: «Вот когда вообще надоест, попрошу ее говорить на болгарском». Модель была простой, как автомат Калашникова. Нужно было просто ввести данные из анкет кандидаток, которые висели на сайте знакомств, и великое изобретение человечества, не порох, показывало тебе вероятность совместимости. Первая версия модели показала, что ему идеально подходят с вероятностью 95% женщины после 70 лет, желательно с большим наследством. Такие варианты его идеально устраивали, он даже научился завязывать галстук для свиданий. Но почему-то таких анкет на сайте было мало, а номера телефонов из актуальных анкет были отключены. «Не успел», — подумал Васильев. Неожиданно Васильеву попалась анкета женщины с очень красивыми глазами. На возраст он не смотрел. Он быстро забил ее данные в модель, вероятность показала 37%. Он было отказался от этой кандидатки, но эти глаза прожигали его. Васильев решил потренироваться на этом варианте, чтобы, когда подвернется единственно верный, он был готов. Он написал ей: «Приветствую, вы мне подходите на 37%, но у вас очень красивые глаза». «Вы дебил?» «Нет, я программист». «А, понятно тогда, за глаза спасибо». «Давайте встретимся, обсудим наше будущее». «А с 37% оно у нас есть?» «Иногда даже калькулятор ошибается». «Ну, тогда норм, где?» Свидание прошло ужасно. Она опоздала на 40 минут, так как из-за неоплаты электричества ей отключили фен, и она ждала, пока волосы сами высохнут. Потом Васильев долго рассказывал, как правильно обмануть счетчик электроэнергии, чтобы Горэнерго еще тебе были должны. Она слушала, потом начала записывать. У нее была очень красивая, короткая стрижка. Он сделал ей комплимент. Она зачем-то начала рассказывать ему, как сдала свои длинные волосы, чтобы заплатить за автомобиль, который нечаянно помяла во дворе. Она случайно выкинула из окна телевизор. Они проговорили весь вечер, потом переместились на лавочку в городском парке и говорили там. Ему она нравилась. Он проводил ее до дому и побежал моделировать. Он посчитал, внеся все ее долги в Excel. Если они гипотетически будут жить вместе, то срок погашения их совместных долгов будет равняться 120 лет. Да, если учесть 37% совместимости, Васильев ввел в свою модель собственную анкету. Модель показала совместимость 110%. Перспектива жить с самим собой не устраивала Васильева. Он непроизвольно написал сообщение девушке с красивыми глазами: «Волосы можно сушить над плиткой, пока варится лапша».